Двойная радуга. 1. Конечно, это была чисто случайная встреча. Но Стасику она случайной не показалась. Наоборот, все одно к одному. Если уж потянулась цепочка несчастий, без Чичи не обойтись. Стасик не остановился, не сбавил шага. И мысли о бегстве не было. Он шел навстречу врагам со злой покорностью судьбе, с усталой гордостью и с безразличием к тому, что будет дальше. Так, наверное, идут на минные поля насмерть израненные в бою корабли. Пронесет — ну и хорошо, а нет — значит, наплевать. Сначала казалось, что пронесло. Чичи и Бомзик даже раздвинулись, пропуская его сквозь шеренгу. Чичи только скривился. «А, Вильсон, ну гуляй, в сапогах по сексотному морю». И Стасик сквозь вражий строй прошел целый невредимый. «А ну стой!» Он оглянулся через плечо. Чичи что-то шептал тощему, стрижному. Потом нехорошо посмотрел на Стасика. Заухмылялся. Белесый, противный. «Стой, говорят!» Стасик остановился. «Все равно догонят». «Где твой кореш-то, чокнутый?» — ехидно сказал Чичи. «Забрали в дом для психов?» «Не твое дело!» — без всякой надежды на избавление отозвался Стасик. «Во!» — обрадовался Чичи. — Видишь, Васяня, как он разговаривает. С ним по-хорошему, а он всегда так. Васяня — имя хоть и не совсем обычное, но все же человеческое. Может, он и по натуре больше человек, чем трое других. Едва ли. Сейчас он пригнул к плечу стриженную голову, открыл рот, пошевелил треугольным подбородком с маленьким лиловым чирием. То ли зевнул, то ли нижняя челюсть у него болела. Потом плюнул сквозь серые губы. Оглядел Стасика от сапог до макушки, сказал сипловато, непонятно и веско. «Сява!» «Ага», — обрадовался Бомзик. «А ты закройся, ты тоже сява. Пока. Чича, у тебя к этому что?» «Ну, я же говорил, Вильсон это, помнишь, в том году гоняли, а потом он с одним психом лохматым, а сейчас не говорит, где он, который тогда с ним». «Говори, когда спрашивают», — неожиданно произнес Хрын. Выкатил глаза и тяжело задышал. Видимо, эта фраза стоила ему больших мозговых усилий. «Помолчи, если в черепушке пусто», — вздохнул Стасик. Чичи обошел Стасика, ухватил за локти, твердым коленом уперся ему в поясницу. «Ребя, дайте ему по соплям, чтобы ответил, куда лохматый девался?» Васяня улыбнулся. Криво, по-клоунски. Наверное, чирий мешал. Сморщил узкий лобик, рыже-серые глазки засветились. «Он чё, говорит не хочет? Спрашивать уметь надо. По-научному». Он шагнул к Стасику, большим пальцем сильно, с притиранием, провел по его лицу. От подбородка до лба, так что нос чуть не оторвался. Стасик сжал зубы, замотал головой. В это время летучая морось превратилась в дождик. «Ай-я!» — запрыгал Бомзик. «Капает! Льется!» «Ай да, парни, вон туда», — приказал Васяня. «Сяву тоже берите, там поговорим». И Стасика повели к дощатой будке, что стояла под кручей за двойной шеренгой топольков. Она была вкопана в откос. Виднелась лишь передняя стенка с приоткрытой дверью и козырек наклонной крыши с лоскутьями толя. Стасика втолкнули в полумрак. Помещение оказалось квадратным, метра два в ширину и длину. Наверное, бывшая кладовка дорожных рабочих или чей-то заброшенный сарайчик. Пинком пленника загнали в угол. Снаружи в это время ударили по глине, по лопухам, по крыше отвесные струи. «В самый раз смотались», — выдал Хрын умную фразу и опять начал шумно дышать, счастливый своим успехом. Бомзик сказал солидно. «В нашем деле всегда главное вовремя смыться». И примолк опасливо, немного ли взял на себя. «Дверь прикрой», — велел Васяня. «Дует и брызги». «Тогда темно будет». «Ты чё, на вшивость проверять себя собрался?» — сумрачно сказал Чича. А Васяня спросил. «А свечка? Ты, Бомзик, обещал парафин для жвачки принести. Если не принес, оторву». «Я принес», — захихикал Бомзик. «Вот». Дверь плотно прикрыли, свечку зажгли. Поставили на пол. Желтый свет, идущий снизу, сделал лица похожими на скомканные маски из оберточной бумаги. Стасик, втиснувшись в угол, смотрел, как маски эти ненатурально сжимаются и разжимаются, как мечутся по стенам и потолку ломкие густо-черные тени. Будто сон какой-то. но настоящего страха пока не было. Васяня достал папиросу, сел на корточки, прикурил от свечки. «Дай!» — затянул Чича. «Одну затяжечку!» «Не стани, каждому дам по очереди. Даже ему!» Васяня вдохнул дымной струей в Стасика. «Он хоть и пленный, а все равно. Покурить даже перед расстрелом дают, Гуныч рассказывал. Ну че, Сява, хочешь затянуться?» «Не хочу. Не лезь!» Васяня шагнул к нему, опять сделал пальцем смазь по лицу, а потом ладонью крепко хлопнул по макушке. Так что Стасик спиной скользнул по доскам, сел на корточки. Он не заплакал, ничего не сказал. Понимал, что это лишь начало. Так просто не отпустят. Сперва поизмываются, отведут душу. И раньше, чем пройдет дождь, это не кончится. Васяня присел рядом, будто с приятелем.